Глава 30. Драка за Кратос. Как можно бежать из одиночной камеры, если все процессы обеспечения жизнедеятельности заключенного автоматизированы и контакт со служащими полиции сведен к минимуму? Один из вариантов – сломать автоматику. Но любая авария привлечет слишком много внимания, а силач здраво оценивал свои силы. С одним, максимум двумя полицейскими он сможет управиться. Если завладеет оружием, что уже звучит фантастично, любой ствол имеет блокировку, настроенную на конкретного владельца, то возможности пирата возрастут, но не принципиально. У полиции тоже есть свои экзоскелеты и обученные с ними обращаться пилоты. Поэтому единственный вариант для силача был в том, чтобы подстроить ситуацию, когда к нему придет лишь один дежурный. И у здоровяка была мысль, как это сделать. Здоровье людей после долгого пребывания в невесомости или отличной от планетарной притяжения никогда не становится лучше. Скорее наоборот. Вот силач и думал вызвать дежурного и сослаться на свое здоровье. Сколько он был в космосе и что творится на Ранкуре, по справедливому предположению силача, дежурный коп знать не должен. А сам пират сейчас слишком ценен для начальника полиции и одного из шишек в парламенте. Потому и шанс, что от его требования в медицинской помощи не отмахнуться, велик. Но при этом и большого ажиотажа это вызвать не должно было. Поначалу. Но все это не понадобилось. Телевизионный экран над камерой внезапно включился, транслируя ролик об объявлении эвакуации. В конце ролика была смонтирована запись, касающаяся специально задержанных преступников. Каждый заключенный был обязан не сопротивляться, подставить руки под наручники, которые наденет дежурный офицер полиции, и пройти вслед за ним в патрульный автомобиль, что доставит заключенных до оборудованного под них убежища под городом. Теперь вопрос покидания камеры стал лишь делом времени. В том, что сможет сбежать во время перевозки, силач не сомневался. Был детский опыт, причем неоднократный. Остался лишь один, самый важный вопрос. Куда Перелли спрятал его дочь? К двери! Раздался голос полицейского. Повернуться спиной, руки в окошко! Послушно дойдя до двери и повернувшись, силач продел руки в небольшое специально предназначенное для этого оконце. Но стоило полицейскому коснуться его запястий, как гигантские ладони здоровяка сомкнулись на хлипких руках дежурного, и пират с силой потянул охранника на себя. Стук за дверью ознаменовал конец этого небольшого и быстротечного противостояния, а охранник кулем свалился на пол. Лишь его руки все еще остались в лапах силача. Стараясь не выпустить руки полицейского, силач развернулся к двери лицом, опустился на корточки, чтобы видеть сквозь оконца, и прислонил ладонь копа к панели открытия камеры. Пусть не с первого раза, но пальцы охранника попали на панель, и та зажглась зеленым огоньком, а запорная система ушла в пазы, позволив силачу выйти в коридор. Несмотря на объявленную эвакуацию, сопровождать задержанных к патрульной машине отрядили лишь одного дежурного, что было на руку силачу. Теперь его путь лежал в кабинет начальника Меркури или его заместителя. Уж там-то точно должны быть данные по Юми. «Не догоним!» – недовольно прозвучал голос Арти. Сейчас он сидел за штурвалом одного из транспортников, шедших в первой линии. Именно он первым взял в прицел гильдейские разведчики и выпустил первый залп ракет. Уже предвкушая начало битвы и взятие первой крови, верткость и скорость врага стала для Арти неприятным сюрпризом. «Плевать!» – отмахнулся Альфар. «Все равно они и так готовятся к нашей атаке!» «Но они могли не знать, откуда мы придем, и распылить силы!» «Они и сейчас не имеют возможности их собрать в один кулак», — усмехнулся старик. «Но почему? Встретить нас с одного направления? Спутники ведь уже сбиты!» — перебил Арти Альфар. Тот кивнул, чувствуя подвох, которого не заметил раньше. «Значит, они теперь будут вынуждены пускать прыгунки, иначе связи их центра управления вратами с самими вратами просто не будет. А сделать это можно только с космопорта. Я помню, как выглядят врата со стороны. Неприступная крепость. Мне почему-то всегда казалось, что они независимы от планеты. Это не так. Там, конечно, есть возможность установки ИИ для управления вратами. Но шишки в правительстве больше боятся выхода этого искина из-под их контроля, чем нас. Опасность отдать в руки машины единственную дверь из системы для них угроза куда серьезнее небольшой кучки пиратов. Арти недоверчиво посмотрел на атамана. «Это не мои слова, а Малькома Блейда, одного из тех самых шишек». Зло продолжил усмехаться Альфар. В руках старого пирата заскрипело. Опустив взгляд, Арти увидел, что Альфар так крепко сжал кулаки в экзоскелете, что чувствительные датчики брони зашкалило, и железные пальцы стали сминать друг друга, сплавляясь в единый ком. Заметив это, старый пират тут же разжал их, что получилось далеко не с первого раза. «Черт!» «Сняли все ограничители после взлома системы блокировки?» Понимающе кивнул Арти. «Да! Короче, по факту, сейчас гильдейцы раскиданы минимум по двум точкам, но, скорее всего, пока не увидят нас на горизонте, парламент раскидает всех бойцов по многим стратегическим». С сарказмом в голосе произнес это слово Альфар. «Объектом! Когда подлетим к городу ближе, установим прямой контакт с этим Блейдом. Он обещал передать всю оперативную информацию, что у него будет. Ударим в одном месте, прорвем оборону и идем четко к одной точке. Таков план. Нам достаточно взять центр управления вратами и дело в шляпе». «Разве ИИ уже не рассчитал все параметры перехода?» Все еще продолжал сомневаться Арти. «Активация врат начинается за 12 часов до создания самого прокола в пространстве. Я раньше думал, что вся расчетная часть проводится до активации. Но, видимо, я чего-то не знал». «Ага», — ощерился под полумаской Альфар. «Вся активация — это и есть почти непрерывный расчет параметров и их уточнения. Положение орбит всех небесных тел, вплоть до маленьких около килограмма метеоров. Соотношение орбит самих звездных систем между собой. Масса и количество кораблей, что будут проходить через прокол. Их скорость. Да еще и все должно быть синхронизировано с другой стороной. Короче, максимум, насколько ИИ может потерять связь, 15 минут. Потом от него должны быть получены уточненные данные. Иначе процесс придется начинать сначала». «Не проще ли тогда захватить космопорт? Мы это уже делали». «Не проще. Да и нет у меня уверенности, что среди того космического мусора, что мы оставили от спутников, не найдется хоть одного с уцелевшим передатчиком на борту. Нет, взять под свой контроль центр надежнее. Через сколько мы подлетим?» Перевел тему Альфар. «Еще 3,5 часа. Жаль, что транспортников мало, на всех не хватило». «Самому не нравится, но время поджимает. Впрочем, конкретно сейчас можно подремать перед боем». Завершил разговор Альфар и двинулся вглубь салона транспортника. Как огромный здоровяк может затеряться в пустом коридоре управления полиции? Оказалось довольно просто, если идет эвакуация и вокруг на него обращают внимание по минимуму. Силач забрал форменные кепи у оглушенного дежурного, которого засунул в камеру вместо себя. Робу подходящего размера на здоровяка не нашли, потому временно оставили в надетом костюме из боевой синтоткани. А после захвата каравана у пирата была возможность подобрать в закромах захваченных челноков самую лучшую ткань с дополнительными свойствами и пошить ее на свой рост. Благодаря чему одежда силача имела свойства мимикрии цвета. Изначально предполагалось, что такой вид боевой синтоткани позволит бойцу не заморачиваться с расцветкой своей одежды в камуфляж, подходящий под территорию каждый раз сменяющихся заданий. Но и изменить расцветку под форменные цвета полиции этой ткани оказалось вполне по силам. Издали даже и не поймешь, что это не униформа полицейского, только вблизи станет видно другой пошив и немного отличающийся материал. А большего силачу и не нужно. Затык возник только в лифте. Оказалось, что при нажатии на кнопку этажа тоже считывается отпечаток пальца служащего, автоматически определяя его уровень допуска и активируя строго ограниченные по должности этажи. Но тут-то и помогла эвакуация. Короткий разговор силача с управляющей программой лифта, что искином не являлась и была довольно ограничена по своим возможностям, помог обойти протокол, убедив компьютер в необходимости попасть здоровяку на этаж высшего офицерского состава для помощи в эвакуации. «Что вы здесь?» Вопрос помощника начальника полиции застрял у него в горле от короткого хука силача. Подхватив подмышки обмякшее тело, пират аккуратно положил его на стоящий у стены удобный двухместный диванчик и прикрыл за собой дверь. Огляделся. В кабинете было еще две двери. Большое панорамное окно с видом на небольшую площадь города с овальным фонтаном в центре. Рабочий стол с панелью и пара диванчиков для посетителей. Силач быстро проверил две других двери. За одной оказалась туалетная комната, а вот за второй был уже кабинет самого Торрена Меркури. Впрочем, начальник полиции на рабочем месте в данный момент отсутствовал. Вернувшись к вырубленному помощнику с отличительными знаками старшего офицера на форме, силач стал приводить того в чувство. Хоть рыжий мужчина дохляком не выглядел, и даже мускулатура сквозь форму проглядывала, пусть и не слишком рельефная, но приходил в себя он тяжело. В какой-то момент силач даже подумал, что переборщил. Все же попал он мужчине не куда-нибудь, а в область сердца. Мало ли, мог и сердечный приступ случайно организовать. Но все же своего пирата добился. «Кто вы?» Шатаясь, даже сидя на диване, простонал офицер. «Неважно. Мне нужно, чтобы вы для меня кое-что сделали, и тогда мы разойдемся миром. Иначе...» Силач аккуратно взял полицейского за кадык и легонько сжал. Рыжий мужчина задергался и попытался отнять сильные пальцы от своего горла. В глазах на место мути приходила паника. «Мы поняли друг друга». Дождавшись, когда паника полностью затопит сознание офицера, отпустил его силач. «Да-да». Судорожный кивок в ответ. «Тогда скажи мне, куда спрятали Сакуру и Юми Портмут?» «Сэр, задержанный пират сбежал!» Торрен Меркури следил за порядком в наполняемых убежищах под городом, когда по экстренной связи с ним связался начальник патрульного отдела. «Что произошло?» Отвернувшись от ряда мониторов, на которых выводилось изображение с пропускных пунктов в убежище, спросил Меркури. По краткому пересказу начальника патрульных выходило, что при эвакуации задержанных силач смог вырубить своего конвоира и запереть в собственной камере. Напарник дежурного офицера, ответственного за эвакуацию преступников, минут 15 ждал в машине с уже выведенными заключенными, охраняя их. На прямой запрос по внутреннему каналу связи дежурный не отвечал. Канал непосредственного руководства оказался забит запросами других полицейских, отчего напарник смог докричаться до начальства только спустя полчаса. Рисковать оставлять без охраны уже выведенных заключенных напарник дежурного офицера не стал. По видеокамерам удалось проследить путь силача до кабинета самого Меркури, а оттуда уже в сопровождении помощника Торрена, Брика Уиллиса, до гаража, после чего оба покинули здание. Дальнейший их путь проследить пока не удалось. Все искины города занимаются регулированием потоков горожан и отслеживанием возникающих конфликтных ситуаций, куда тут же направляются подчиненные начальника патруля. «Принял!» – завершил разговор Меркури. Чуть приподнявшись на носки, подтягиваясь, чтобы размять затекшие мышцы, мужчина еще сильнее стал похож на вставшего на задние лапы медведя, а проявившийся хищный оскал только завершил образ. «Сбежал. Далеко все равно не убежишь. Найду». Тут его взгляд привлек один из мониторов, на котором очередной горожанин решил покачать свои права, затормаживая общий ход эвакуации. «Но потом...» «Внимание всем гражданам Кратоса! Объявлена эвакуация! Откройте пришедшее на ваш коммуникатор сообщение и следуйте описанным в нем инструкциям! Внимание всем гражданам Кратоса!» Полицейские дроны стайками летали вдоль улиц, передавая через свои громкоговорители одно и то же сообщение, но мне было не до них. С момента отправки разведки в сторону острова, что предположительно оккупировали пираты, прошло около 4 часов, и я с нетерпением ждал результата. Вероятность нападения пиратов 97%. Симбиот только больше нервировал, с каждым часом только увеличивая процент вероятности. Отчего я еле сдерживал себя, чтобы в очередной раз не дергать бойцов по поводу их готовности. Сейчас я стоял на крыше охраняемого здания. По сравнению с жилыми небоскребами, двухэтажный комплекс выглядел невзрачно. Двухэтажная серая бетонная коробка с торчащей вверх многометровой антенной-усиком. Очень широкая, с небольшими окнами, напоминающими средневековые бойницы. Что еще сильнее бросалось в глаза из-за того, что, находясь почти в центре города, по технике безопасности ближайшие постройки стояли минимум в 300 метрах. Тут сказывалось сразу несколько факторов. Во-первых, на крыше здания управления межзвездных врат находился усилитель сигнала, тот самый УСИК. Он позволял связаться с любым спутником, пролетающим над городом, в любую погоду, и передать через него команду вратам. Изначально усилитель связывался с орбитальной станцией, но в текущих обстоятельствах вполне обходится и оставшимися спутниками, которых с каждым часом становится все меньше. Что будет, если ни одного спутника не останется, а врата еще не будут открыты, я не знал. Во-вторых, из-за опасности потерять контроль над эскином, который рассчитывает весь процесс включения и отключения врат, была заложена возможность банального подрыва здания. Да, это самый крайний и непредвиденный случай, если не удастся вовремя отформатировать обретшего самосознание ИИ. Но после войны с ними человечество дуло на воду. Естественно, что в этом случае строить что-то рядом просто опасно, как и возводить вместо двухэтажного комплекса полный небоскреб. Ну и третий момент, которым мы сейчас и воспользуемся. Благодаря отдаленности от других зданий и монументальности строения, эту стратегическую точку банально легче защищать от наземного нападения. Незамеченным не подберешься. Здание имеет независимую энергосистему и даже мини-ПВО. В общем, крепкий орешек, особенно если добавить мое звено. Только Мурата не хватает до полного комплекта всей пятерки бойцов. База, лупастику! База, лупастику! Панический крик, транслируемый прямо в ухо, заставил меня от неожиданности дернуться и чуть не упасть со здания, на краю которого я стоял. Помяни черта, как говорится. Лупастик, базе, слышу тебя! Постарался я ответить максимально спокойно, хотя сердце все же ёкнуло. Просто так даже Мурат в панику бы не ударился. «Лечу домой! Их здесь дофига! Я даже подлететь не успел, как был атакован! У них самолеты и калоши спускаются валом! Это вторжение!» «Так, спокойно!» От слов Мурата я сам стал невольно накручивать себя и даже не знаю, кому сейчас приказал успокоиться, парню или себе. «Давай подробнее, только факты. Взгляни на радар, сколько отметок на нем, какими силами тебя атаковали, каким оружием, четко и без паники». Вроде помогло. Во всяком случае, следующие слова толстяка, хоть и были наполнены страхом, но уже не чувствовалось того ужаса, что накрыл его в первые мгновения. «На радаре 3 преследующих самолета, постепенно отстают. Грузовые, наверное, размер уж больно велик. Атакован самонаводящимися ракетами класса воздух-воздух. Использовал вспышки, но на еще одну такую атаку у меня защиты нет». «Твоя защита, скорость! Дальше!» – поторопил я Мурата. «Ладно, ладно. Уф, вроде отстают. Нет, точно. Медленнее меня летят, но за ними вижу еще пару бортов. В радар не попадают, только визуально через камеры своего самолета вижу». «Принял. Через сколько вы будете здесь?» «Мне 2-3 часа лететь, а они...» Я прямо увидел, как Мурат причмокивает мысленно, пытаясь подсчитать время прилета пиратов. «Думаю, 4 часа им добираться». «Хорошо, Значит, как прилетишь, у тебя будет время занять позицию. Если что-то изменится, доклад незамедлительно. Конец связи. Вероятность нападения пиратов 100%. Ну, спасибо, а то я не понял. Вероятность нападения пиратов на охраняемое здание 70%. А, вот ты о чем. Что ж, значит, не получится у Мурата убежать от драки. Засечено несколько точек. Напряженно передал мне Мурат. Только почему-то они будто дугу сделали. Думали обмануть нас? Парень прилетел час назад, и я сразу запряг его, приказав подключиться к радарам ПРО города. Летящие платформы репортеров имеют хороший радиус действия в качестве передатчиков сигнала. Вот только обладают одним крупным недостатком. Не радары они, и ничего подобного не умеют. А стационарная сеть ПРО города имеет раза в три больший радиус действия, чем наши собственные радары, устанавливаемые на экзоскелеты. Я осмотрел свое звено. Непосредственно со мной на крыше стояло двое. Наш штурмовик Джордж Бин и сам Мурат. Леонида я отправил минировать подходы к охраняемому зданию. Благо, эвакуация полтора часа назад завершилась, и гражданских на улицах не осталось. Теона находится внутри. Она – наш стратегический резерв. Да и глупо медика на передовой держать. Остальные звенья на других объектах, но связь со мной держат непрерывно. Доклад получаю каждые 15 минут, и при необходимости вызвать их – дело секундное. Другой вопрос – контакт с енотами. Там у меня связь только с Костой и никаких докладов. Изредка то он, то я вызываем союзника на связь и делимся наблюдениями. За последний час это было всего два раза и максимально лаконично. Но сейчас нужно предупредить. «Полосатый смерду!» – вызвал я его. Так уж получилось, что я в шутку назвал при одном из сеансов связи полосатым. Коста в долгу не остался и перефразировал название моей гильдии. Причем собственная смекалка ему так понравилась, что при каждом последующем сеансе он меня только так и называл. Вот и я тогда перестал звать его по имени. «Слушаю, смерть!» Коста постарался голосом передать весь пафос и снисхождение к разговору со мной. «Вижу гостей. 7 точек. Идут с западной стороны». «Они что, дугу заложили?» – озадачился парень. «Видимо, да». «И зачем?» Я прикинул варианты их целей и невольно поежился. «Ко мне прорываться будут. С запада ко мне самое маленькое расстояние от границы города». «А может, просто отвлекают так?» «Смысл? ПРО на всей границе одинаково, а у тебя оно еще и усиленное из-за специфики точки». «Так и у тебя собственное ПВО есть», — заметил Коста. «Да, вот только оно не может работать в тандеме с ПРО города». «Принял, ждем их атаки». «Ты это...» — голос мой дрогнул. «Будь готов». Я замолчал. «К чему?» Слова давались тяжело, но я все же пересилил себя. «Готов помочь мне. Один могу не справиться». «Да неужели?» Ехидство так и полилось из динамика экзоскелета мне прямо в ухо. «А как же твоя уверенность в собственных силах?» «Поможешь или нет?» Мои скулы закаменели от стыда и злости на парня. «Посмотрим, как они действовать будут. Может, это отвлекающий маневр?» «Конец связи!» Пререкаться и дальше я не видел смысла. И так наступил себе на горло, попросив помощи. И то больше из-за ребят это сделал, чтобы у них были шансы пережить этот день. Большего он от меня не дождется. Параллельно связался с двумя другими звеньями, предупредив их об атаке и приказав быть начеку. Вдруг Коста прав. «Мурат, где они?» «Подлетное время 5 минут. ПРО уже взяло их на прицел». «Ждем». Пока самолеты противника летели к городу, я решил сменить позицию. Стоять на крыше охраняемого здания и дальше – глупо. Спускаться внутрь я тоже не стал. Как показала наша практика, самый эффективный способ Инуру вывести из строя Исур – ударить в спину по энергосистеме, будь то батарея или генератор. Поэтому, спрыгнув вниз, затормозив прыжковыми двигателями у самой земли, я побежал к стоящему на западной стороне небоскребу. «Мурат, я слева, твоя сторона правая!» Убедившись, что враг все так же прет по прямой, стал раздавать я указания. Бежать в экзоскелете – одно удовольствие. За каждый шаг преодолеваешь по 3-4 метра. Система стабилизации страхует, если наступаешь на неровную поверхность, а приобретенный симбиот прокладывает самый оптимальный маршрут, чтобы проверить работу Леонида и начать составлять предварительный план боя. «Принял!» С неким запозданием ответил Мурат. «Враг достиг границы города!» Я уже вбежал в небоскреб. Внизу обширный холл. Справа два лифта, слева винтовая лестница. Прямо вход в устроенный прямо тут супермаркет. Мне налево. «Потери противника!» 4, нет, 6 транспортников, но они успели сбросить десант. Один самолет уходит назад». «Сколько десанта?» «Я уже на третьем этаже. Здесь длинный закругляющийся коридор с дверями вдоль него. Сам небоскреб походит на свечку с пустотой в центре, где расположен внутренний дворик для детских площадок и место выгула домашних животных. Врываюсь в одну из квартир, выбивая дверь плечом. Вихрем проношусь сквозь нее, не обращая внимания, что царапаю паркет и сбиваю ненароком журнальный столик с фотографиями на нем. Плевать. Вот и окно, что выходит на нужную мне улицу». 23 единицы, все исуры». Мурат старается быть сосредоточенным, и у него даже вроде получается. Во всяком случае, паники я не слышу, хотя страх парня чувствуется. «Что с ПРО?» «Они использовали подбитые самолеты, как в космопорте. Парочка из них даже долетела, так что в системе ПРО брешь размером в пару километров. Пройти им хватит». «Понял. Ждем». 23 Исура. По сравнению с атакой на космопорт, небольшие силы. Но все ли это силы пиратов? Да, тогда около половины нападавших было уничтожено. И все равно, даже с учетом тех потерь, пиратов должно быть больше. Не все пошли в атаку? Или все же будет и еще одна линия атаки, как и предполагает Коста? Чтобы иметь возможность наблюдать за противником, я подключился к полицейским камерам слежения. При организации обороны этот момент обговаривался, и Торрен Меркури дал нам добро. Вскоре я увидел их. Гигантские роботоподобные фигуры легко и непринужденно прыгали на 20 метров в длину, двигаясь со скоростью не меньше сотни километров в час. Из-за отсутствия звукового сопровождения картинка казалась нереальной. То один, то другой пират в Исуре легко перепрыгивал оставленные в спешке машины, а если кто-то не сумел рассчитать прыжок и приземлялся на авто, то проламывал легковушки, словно они были из картона. Правда, выбраться потом из такого капкана неуклюжему гиганту было непросто, и авто буквально разрывалось на части стальными руками. На многоуровневых развязках пираты перепрыгивали с одной магистрали на другую, активируя прыжковые двигатели на спине. И эта легкость и скорость, помноженные на безмолвие камер, пугали до дрожи. А еще меня что-то смущало, но я никак не мог понять, что именно. Вероятность нападения пиратов на охраняемое здание 100%. Расчетное время прибытия 3 минуты 47 секунд. Точно, пираты идут кратчайшим маршрутом, обходя при этом самые удобные места для продвижения, где устроили засады силы полиции спецназначения. Кто-то слил пиратам всю инфу про них. Кроме Блейда, на ум мне никто не приходит. Но неужели у него настолько много влияния в городе, не утраченного даже после всех предъявленных обвинений? Остается надеяться, что хотя бы наша схема минирования им неизвестна. Обойти ее им точно не удастся. Леонид засеял пространство перед охраняемым зданием максимально плотно. «Ждем, пока они втянутся на минное поле, после чего активируем его», — скомандовал я своей пятерке. «Тиона, Джордж, на вас привлечение внимания, но постарайтесь высовываться по минимуму. Мурат, твой дрон должен атаковать их сверху сзади, когда все пираты будут сосредоточены на нас». «Леонид, управление минами. Ну а я буду кузнечиком. Первые пираты вполне уверенно перли прямиком на площадь перед приплюснутым зданием управления врат, уверенные в своем численном и огневом превосходстве. Но про ПВО самого здания они все-таки помнили. Вырвавшаяся вперед двойка пиратов выпустила дымовые гранаты. Кроме, собственно, дыма, в них находилась металлическая стружка, забивающая систему навигации ракет ПВО. Продержится такой дым недолго, но пиратам должно хватить, чтобы преодолеть небольшое пространство от жилых небоскребов до двухэтажки. Если бы не наши мины. Леонид позволил пройти пиратам почти до цели и лишь в последний момент подорвал цепь установленных монок. Направленный взрыв угодил точно в спины вырвавшимся вперед врагам, уничтожив три Исура и серьезно повредив еще одного. И только тогда я открыл огонь по замыкающим. Длинная очередь прошлась плетью по спинам сразу четырех пиратских Исуров. Вот только ни один из них не взорвался. Один странно задергался, видать, закоротило проводку или попал в гидравлику. Еще у парочки пошел дым, характерный при повреждении батареи. Но вот до генераторов мои пули добраться не смогли, слишком малый калибр. Зато меня засекли тут же, и по моей позиции не поленились запустить одиночной ракетой, наравне со скрестившимися тремя очередями тяжелых пулеметов. Вот только о подобном результате я все же догадывался, и сразу, как выпустил очередь, Симба подсветил мне самый безопасный маршрут отхода. Быстрая перебежка вглубь квартиры, ощущая, как содрогается броня экзоскелета. Очередь себе под ноги, и я чувствую, как падаю на нижний этаж. Снова перебежка. Занять позицию, прицелиться в сочленение брони ближайших ко мне врагов. Вот так. Один теперь исходящего превратился в неподвижную огневую точку. Еще не мертв, но и сам фиг побегает. Второго стоящего рядом только напугал. И тут же снова бегом вглубь небоскреба. На улице слышны еще взрывы. Леонид методично задействует свои заготовки. Теону и Джорджа не слышно за пальбой пиратов. А вот действия Мурата вскоре услышали все. Парень сделал ровно так, как я и приказал, очень меня порадовав. Хотя, на мой взгляд, он все же припозднился, но все же. Две ракеты, два взрыва и минус два врага, один из которых застаненный мной. Поднявшись на третий этаж, я посмотрел на отметки моих бойцов, все зеленые, и облегченно выдохнул. Пальба на улице чуть снизилась, но полностью не сошла на нет. «Доклад!» — приказал я. «Минус 6. Расход мин 70%.» Первым начал Леонид. «Пространство между нами и пиратами больше не защищено. Оставшиеся мины расположены на обочинах в случае попытки прорыва из небоскребов. Подтверждаю, минус 6 от мин, дым рассеивается», — продолжил Джордж. «Если не обновят, то вместо мин нас ПВО местное прикроет». «Минус 2, дрона сбили», — мрачно закончил Мурат. «Не все ракеты успел выпустить». «Итого минус 8 из 23», — подытожил я. «Хорошо начали». Вот только дальше дело застопорилось. Пираты втянулись в небоскребы, спрятавшись от нас. Дым рассеялся, и его не обновили, что плюс. Но и сами мы не могли начать атаку из-за низкой огневой мощи. Возникла патовая ситуация. Ненадолго. Уже через минуту пираты сами начали прочесывать небоскребы, чтобы обезопасить собственный тыл. Я бегал как белка. Четыре раза ускользал в самый последний момент, благодаря подсказкам симбиота. Но все равно численно превосходство сказалось. Перебегая по внутреннему дворику небоскреба, я почувствовал, как мне будто подставили подножку и кубарем покатился по земле. Подскочил и тут же рухнул обратно. В правой ноге запоздало запульсировала боль, а датчик моего здоровья замигал красным. Все, отбегался. Сбоку медленно приближался пират. Он не стрелял, словно намереваясь насладиться моей беспомощностью. А на попытку навести на него пулемет среагировал мгновенно, прострелив мне левую руку. «Думаешь, издеваюсь?» Через внешние динамики услышал я сиплый голос. «Нет, ты мне как щит нужен!» Пулемет выбили из моей руки и отпнули подальше. Еще один подошедший пират подхватил меня сзади подмышки и легко вздернул перед собой. Затем оба пирата развернулись и двинулись в сторону охраняемой нами двухэтажки. Моя попытка связаться со звеном окончилась провалом. Вблизи пираты включили на максимум системы подавления связи, отрубив мне такую возможность. Все. Провал. Мне оставалось надеяться, что ребята не станут меня жалеть и откроют огонь на поражение. Стройный взрыв прозвучал неожиданно, после чего меня грубо швырнули на землю, отчего боль в простреленных конечностях на несколько секунд отключила мое сознание. Когда я пришел в себя, вокруг стоял грохот. Со стороны здания доносились множественные взрывы ракет ПВО, а стрекот пулеметов звучал обычным фоном. Через минуту вся эта какофония резко оборвалась, а еще через 5 минут ко мне подошел боец в Энуре с эмблемой енота на плече. Откинув забрало шлема, на меня с усмешкой смотрел Коста. «Ну что, Дирк, ты мне теперь должен». «Спасибо». Я облегченно откинулся на спину, после чего скривился от вновь простреливших болью руки с ногой. «Всех пиратов уничтожил». «Нет». Усмешка сменилась раздражением. «Они убегают, и догнать их у нас нет ни людей, ни мощностей». «С чего им бежать тогда?» «А ты за временем не следишь?» – удивился Коста. «Врата активировались. Через полчаса на Кратос приземлятся бойцы высших гильдий». «Ясно. Еще раз спасибо». «Будешь должен». Я лишь прикрыл согласно глаза. «Все. Бой закончен. Скоротечный, но такой тяжелый».